Глава 17. Дыхание перехватило. Этот неожиданный, немыслимый полет был едва ли более реальным, чем окружающий мир. Мне казалось, что мы стоим на невидимой летающей медузе, поднимающей нас все выше и выше под самый купол лазурного неба. «Просто слов не хватает», — прошептала я, потерявшись в невероятных ощущениях. «Можете ругаться, леди Саагар», — саркастически позволил Олдер. «И я не возражаю». Ругаться не хотелось. Дурная привычка использовать неподходящие для леди выражения вдруг исчезла, показавшись слишком неуместной для этой красоты. Понимание нереальности этого мира не мешало восхищаться им, растворяться в головокружительном полете и почти полностью забыть о магических играх. Даже не вспомнить, когда я в последний раз испытывала такой восторг. Может быть, в детстве, когда получила свой первый меч, а может, в момент, когда вместе с Эгри запустила в небо воздушного змея. «Попробуй перестроить здешнюю магию», — негромко произнес Олдер. «В тебе немало сил. Используй их. Риагар воплотит твою фантазию, только дай ей почувствовать уверенность и мощь. Подчини». Я понимала, о чем он говорит. Равно как понимала и то, что сейчас не время совершать ошибки. Захотелось доказать и ему, и себе, что я способна на многое. На действиях, а не на словах. Сосредоточиться было сложно, и я напряглась, пытаясь нащупать наполняющую пещеру энергию. «Расслабься». Тут же прозвучал обволакивающий голос, и горячее дыхание опалило затылок. «Закрой глаза. Некоторые вещи увидеть невозможно». Впервые я повиновалась беспрекословной и по доброй воле, так как знала, что он прав. Олдер говорил спокойно, уверенно и как-то по-особенному вкрадчиво, добавляя в кружево моих чувств новые нити. Ненавязчивый шум водопадов, его близкое присутствие, которое я ощущала буквально всей кожей, и легкий аромат соли наполнили меня целиком. Превратились в редкий туман, сквозь который пробивалось легкое серебристое сияние. Вот она, суть здешней магии. Будучи по-прежнему расслабленной, я представила, что исчезают горы, растворяется снег и цветущие деревья, а внизу остается только ставшая более широкой река. Что небо делается ярко-синим, а на горизонте восходит солнце, плавно сменяя это синеву алым. Мне хотелось, чтобы появился закат, а речка стала морем, бескрайним, неспокойным морем, покрытым неровными гребнями волн. Магия поддавалась трудом, сопротивлялась и не желала принимать мою власть. На какие-то короткие мгновения я подумала, что не справлюсь, но из этой схватки все-таки вышла победительницей. Раздались размеренные аплодисменты. Открыв глаза, я увидела, что аплодирует Олдер, зависший рядом со мной. «Зависший?» Едва не вскрикнула, когда осознала, что он больше меня не держит, а под нами пенится и бурлит море. Самое настоящее море, в точности такое, каким я его воображала. «Вообще-то я подразумевал появление двери, ведущей наружу», — усмехнулся парящий рядом маг. «Но закат красивый». Когда-то мне довелось побывать на выставке абстрактной живописи, в которой на тот момент я не увидела ничего интересного. Я не слишком разбиралась в искусстве и сочла работы знаменитых художников невнятной мазнёй, которую способен повторить даже ребенок. Как же тогда ошибалась? Красные и синие, взрыв эмоций и умиротворение, сочетание несочетаемого. Я словно оказалась в недрах одного из полотен, отложившегося в памяти особенно ярко. И все же напрочь забывать об играх нельзя. Мысль о них маячила где-то на краю сознания и теперь внезапно вышла на первый план. «Что там?» — сказал Олдер. «Точно, дверь. Нужно всего лишь представить выход, преобразовать местную магию, и он появится». Но не успела я осуществить задуманное, как над нами начал стремительно появляться стеклянный купол, абсолютно прозрачный, материальный, за которым виднелся тусклый свет. Олдер обратил на меня горящий, где-то даже по-мальчишески озорной взгляд. «Проявим оригинальность». Вновь оказавшись совсем рядом, уже привычно меня обнял, и мы стремительно полетели вверх. Стремительно настолько, что все окружающее слилось в одно разноцветное пятно. Вдруг засверкали тысячи ярчайших искр, а невдалеке зазвучала музыка, похожая на ритмы древних, живущих на этих землях племен, созданная не то Олдером, не то самой Риагарой. Одновременно призвав оружие, мы с силой ударили по стеклянному потолку, и тот разлетелся на множество переливающихся острых осколков. Послышался звон, вторящий звучащим нотам, налетел безумный ветер, и по глазам резанула вспышка яркого света, за которой последовала абсолютная темнота. Сколько я пребывала в этой темноте, неизвестно. Но только из легких вышибло весь воздух, и его место заняла она, густая, вязкая, тяжелая, как самые большие камни. Я чувствовала, что падаю куда-то вниз, сердце бешено билось о ребра, а присутствие Олдера больше не ощущалось. Успела подумать, что, наверное, я умерла, прежде чем рухнула на что-то твердое. Бедное колено отозвалось вспышкой боли, как и локоть, впечатавшийся в нечто острое. Привычка ругаться вернулась. И ругалась я хоть и мысленно, но и изощренно. «Быть не может», — неожиданно донесся до меня сдавленный голос Олдера. «Мы не должны были здесь оказаться». Глухо застонав, я с трудом встала на четвереньки и, пытаясь принять нормальное положение, пообещала. «Олдер Дир, если ты выжил и притащил меня черт знает куда, я тебя убью!» Вероятность того, что мы оба умерли, а странный полет был ничем иным, как предсмертной агонией, я все еще не исключала. Когда зрению вернулась ясность, а я все-таки исхитрилась принять вертикальное положение, меня ожидало закономерное очередное потрясение. Причем потрясение, не идущее ни в какое сравнение с предыдущими. То, что я увидела, невозможно было описать словами. «Это снова нереально, да?» — спросила со смесью надежды и сомнения. «Нет, на этот раз реально». Неотрывно глядя на то, чего в реальности существовать никак не могло, решила окончательно и твердо: «Я точно прибью этого мага». Мы снова стояли в пещере, только она разительно отличалась от входа в Риагару. Снега и холодных стен здесь не было и в помине, зато имелась глина. Много красной глины, облепившей стены и проглядывающей сквозь землю под ногами. Кое-где валялись какие-то железяки и мелкий мусор. Но потрясло меня, разумеется, не это. Выход из пещеры застилал барьер, какого я прежде никогда не видела. Переливаясь, как поверхность мыльного пузыря, он источал особую, очень мощную энергию, которую не смог бы не заметить даже самый обычный человек. К слову, о человеках. Потрясли меня как раз-таки они. Снующие за барьером люди совершенно не смотрели в нашу сторону и, должно быть, увидеть нас не могли. Все они были странными, очень странными. В непривычной одежде, среди которой преобладали облегающие синие брюки, в белой обуви на плоской подошве, похожей не то на нелепые туфли, не то на обрубки сапог. Некоторые держали в руках небольшие прямоугольные штуки и пялились в них, забывая смотреть под ноги. Но люди — дело десятое. В первую очередь меня поразили непонятные штуковины, движущиеся по серым дорогам, без лошадей, с помощью какой-то неведомой магии. А здания — высокие, многоэтажные, похожие на гигантские коробки. Спроектировавший их архитектор был явно бездарен. Впрочем, в архитектуре я разбираюсь не лучше, чем в живописи. Подойдя к Олдеру, который уже приблизился к самому барьеру, я требовательно спросила: «Что это за место? Королевство, империя?» «Мир», — коротко ответил он. «Это другой мир». Я невольно отступила назад и тут же крепко зажмурилась. «Это все сон. Просто дурной сон. Какой к чертям другой мир?» После тщательных попыток успокоиться вспыхнула как свечка. «Ты себя слышишь? Не существует других миров, это просто невозможно!» Резко обернувшись, Олдер буквально резанул меня взглядом, от которого захотелось снова сделать шаг назад. «Невозможно? Тогда что, по-твоему, ты сейчас видишь?» — спросил он тоном, какого я прежде от него не слышала. По коже пробежала нервная дрожь, и я не была уверена, чем она вызвана — непониманием происходящего или видом разозленного мага. «Галлюцинации», — тем не менее ответила я, справившись с предательским желанием отступить. «Мы все еще в Риагаре, и это...» кивнула на картинку за барьером, где в тот же момент раздался громкий сигнал. «Результат действия ее магии!» Олдеру даже не требовалось опровергать мои слова. Я и сама не верила в то, что говорю. Магия пещеры здесь не ощущалась. Здесь не ощущалось вообще никакой магии, помимо той, что исходила от барьера. В странном городе снова прозвучал сигнал. И следом еще один. Похоже, они исходили от тех ездящих на четырех колесах штуковин, которые сейчас почему-то остановились, вытянувшись в несколько длинных линий. Я вообще-то человек выносливый, с устойчивой психикой, если не считать взрывного темперамента. Но это уже слишком. Мало было волнений в пещере, так теперь еще и это. «Мы просто попали на очередное испытание», — проговорила я, пытаясь убедить саму себя. «И нужно снова искать выход». «Не нужно», — возразил Олдер, за все прошедшее время не сдвинувшийся с места. «Побудем здесь до вечера, а потом сможем уйти». Я уже открыла рот, намереваясь поинтересоваться, что он имеет в виду, как вдруг меня осенило. Красную глину, покрывавшую стены и пол пещеры, я видела совсем недавно, буквально этим утром, когда маг вернулся после подозрительной ночной отлучки. Это не могло быть совпадением. «Ты был здесь этой ночью!» Буквально подлетев к нему, воскликнула я. «И ты же сновал этой ночью по базе, накинув черный плащ. Я видела тебя, не смей отрицать. Какого гортаха тебе нужно? Зачем меня сюда притащил?» Меня резко перехватили за запястье, рывком притянули к себе и буквально заставили посмотреть прямо в полыхающие карие глаза. Где-то в глубине души всколыхнулся невольный страх, потому что таким я видела мага, разве что на арене. «Да, я был здесь минувшей ночью, этого не отрицаю». От ледяного спокойствия, с каким это было сказано, захотелось мгновенно исчезнуть. «Но я понятия не имею о том, что случилось на базе. Поэтому будь добра, прекрати устраивать истерику и внятно поясни». «Я? Устраиваю истерику? Я?» — шумно выдохнула набранный воздух. «Да, наверное, я». Продолжая всматриваться в карие глаза, облизала пересохшие губы, в следующий момент ощутив, что рука на моем запястье сжалась еще крепче. Найдя в себе силы отрешиться от ситуации, я поняла, что Олдер не врет. Совершенно не понимала ни происходящего, ни его самого, но интуиция настойчиво подсказывала, что сейчас нужно ему довериться. Просто отпустить ситуацию и довериться. Пришлось идти с леди интуиции на компромисс. Временно довериться и быть настороже. Не видя смысла скрывать, я как можно спокойнее рассказала о своих ночных приключениях и крадущемся по базе типе. Собственно, рассказывать было особо не о чем, но Олдер, похоже, так не считал. На его щеках заходили желваки, глаза чуть прищурились, а пальцы сжали мою руку до того крепко, что я непроизвольно ойкнула. «Прошу прощения». Он моментально меня отпустил. «Твоя очередь». Я потерла покрасневшее запястье. «Объясни толком, что происходит». Погасла я так же быстро, как вспыхнула, и, кажется, теперь была готова поверить во что угодно. Ожидать ответа пришлось долго. Не так, чтобы слишком, но несколько минут мне показались часами. Сказывалось неотпускающее напряжение. После совершенного перехода все тело ломило, и в конце концов, не выдержав, я опустилась прямо на голую землю, чем окончательно подписала приговор дизайнерским творениям. За порчу нарядов Чука однозначно меня закопает и сделает это с присущей ему виртуозностью. Спустя еще несколько часов Олдер присел рядом и, неотрывно глядя на барьер, все-таки соизволил прекратить мои мучения. «Некоторое время назад я сказал, что создание вымышленных реальностей является одной из способностей Риагары. Другая же заключается в том, что Риагара представляет собой проход между мирами», — коих существует великое множество. Пещера, где мы находимся, своего рода отправная точка. Она меняется в зависимости от того, рядом с каким миром мы оказываемся. Если сюда попадет случайный человек, выбраться он не сможет, так как барьер ему не преодолеть. Но на рассвете и закате структуры магии Риагары меняется, и появляется возможность вернуться в исходную точку. Этим мы и воспользуемся. Я почувствовала себя Гартахом, невероятно глупым, неспособным мыслить Гартахом, потому как осознать сказанное не смогла. И через минуту не смогла. И через две. Просто сидела, отупела, глядя в одну точку, и периодически моргала. Множество миров. Множество реальных миров. Нет, ну это ведь бред какой-то. Такое только в детских сказках бывает. Чёрти что вообще? Ты просто мастер увиливаний. Вновь обретя способность говорить, отвесила я Олдору сомнительный комплимент. Мне имеет смысл снова пытаться узнать, кто ты такой и откуда знаешь о том, о чем мне известно даже ученым научного центра. Научного центра Салзория? Криво усмехнувшись, поправил он и, обернувшись ко мне, добавил. Не имеет. Отступать я не привыкла, но в этот раз пришлось себя сдержать. Откровенничать со мной явно не собирались, и возникло стойкое ощущение, что продолжать разговор в самом деле бессмысленно. Олдер никоим образом не походил на того, кто меняет решение и под кого-либо подстраивается. Сейчас в этой небольшой, имеющей странное происхождение пещере, я понимала это предельно ясно. Прислонившись спиной к стене и похоронив тунику вторично, я расслабилась. Постаралась отстраниться от окружающей аномалии и успокоиться. Хотя пламя внутри поутихло, я все равно чувствовала его жар, желающий вырваться наружу. Так и подмывало вскочить, призвать верные клинки и снести барьер к гартаховой бабушке, заодно уничтожив и треклятую пещеру. Но это было бы опрометчиво и бессмысленно. Требовалось сначала думать, а затем делать. Я же все-таки разумный маг, а не тупоголовый, ослепленный яростью Гартах. В пещере стояла абсолютная тишина, благодаря которой долетающие из-за барьера звуки слышались особенно громко. Тявканье собак, голоса людей, шумы сигнала необычных повозок — все это мешало забыть о том, где я нахожусь. «Да что же эти штуки так гудят?» Негромко возмутилась я, когда очередной сигнал заставил нервно вздрогнуть. «Эти штуки зовутся машинами», — раздалось подле меня. Жители этого мира используют их как одно из средств передвижения. Крайне сложные технологии, создаваемые без капли магии. «Откуда такая информация?» — уже собралась спросить я, но вовремя себя одернула. «Пускай подавится своими секретами. Я тоже буду молчать». Долго высидеть, ничего не делая и не говоря, у меня не получилось. Так называемые машины продолжали непрестанно гудеть, будто назло пробуждая одно из моих самых ярких качеств — любопытство. Поэтому в какой-то момент я уже стояла прямо перед барьером и, прижав к нему ладони, смотрела на шумную улицу. Людей стало еще больше, и их одежда все еще не переставала меня удивлять. Я даже позавидовала девушкам, спокойно разгуливающим в брюках, коротких шортах и не ловящим при этом укоризненных взглядов. Помимо машин, по дороге то и дело проезжали их двухколесные сородичи, отличающиеся огромной скоростью. На управляющих ими людях были надеты большие металлические шлемы, каких в нашем мире точно не существовало. Тем не менее, я совершенно точно поняла, это именно шлемы. «Ты определенно установила рекорд, моя прелесть», — неожиданно нарушил повисшую между нами тишину Олдер. «Столько времени молчать для тебя должно быть сложно». Судя по интонации, к нему вернулось благостное расположение духа, но я намеревалась идти на рекорд и дальше. Он подошел сзади, незаметно, бесшумно, и прозвучавшие прямо возле уха слова вызвали неконтролируемую дрожь. «Это даже романтично, не находишь? Мы заперты здесь одни, отрезаны от всех миров». С такой точки зрения рассматривать наше положение я не пробовала. «Не нахожу», — отрезала я, но получилось не так уверенно, как хотелось. Вопреки моей воле и нежеланию поддаваться, сказанное прочно отпечаталось в сознании, проникло буквально под кожу и впиталось в кровь. Присутствие Олдера я ощущала слишком явно. Он больше ничего не говорил, даже не прикасался, но этого и не требовалось, чтобы меня сковало напряжение. Меня охватило неконтролируемое волнение, от которого в горле пересохло, а ногти впивались в ладони. Я не верила Олдеру, по крайней мере, не верила до конца. У этого сильнейшего боевого мага в шкафу имелся не один десяток скелетов, показывать которые он явно не намеревался. И было бы глупо поддаваться его чёртовой притягательности. Мне никогда не доводилось испытывать подобного. Первый подростковый поцелуй с Эгри, когда мы просто хотели узнать, что это такое поцелуй, давно померкли. Поползновения со стороны Трея не вызывали ничего, кроме раздражения, а когда он вдруг позволял себе лишнее, то меня охватывала злость. Но Олдер... Ещё немного, и я поверю, что сумел отнять дар речи у самой Фелиции Саагар. Затылок обожгло его дыхание. И не единожды Гартах бы тебя сожрал. Ещё немного, и я поверю, что сумела всерьёз заинтересовать самого Олдера Дира, ответила ему в тон. В тот же момент его ладони оказались на моих предплечьях, медленно скользнули вниз, и я услышала вкрадчивое: «А ты до сих пор сомневаешься?» Добравшись до запястий, Олдер поднял рукава моей туники и снова двинулся вверх, теперь касаясь мгновенно покрывшейся мурашками кожи. Остановить это хотелось настолько же сильно, насколько предательски хотелось продолжить. Сила воли победила прокатившуюся по телу сладкую волну. Резко отдёрнув руки, я круто развернулась, но сделала только хуже. Олдер находился немыслимо, непозволительно близко, настолько, что я могла увидеть собственное отражение в его глазах, отливающих расплавленным золотом. Глазах, смотрящих на меня так, как до этого не смотрели ни одни другие. «Пусти!» — выдохнула я, не в силах от них оторваться. Сквозь смешок прорвались глубокие хриплые нотки. «Разве я держу?» Пересечение наших взглядов можно было назвать невидимой битвой. Хотя, скажи мне кто-нибудь такую фразу ранее, я бы только посмеялась над её пафосом. Но это действительно была битва. Скрещение незримых клинков, молчаливый разговор, когда вовсе не обязательно произносить слова. Сердце колотилось неистово. В мыслях проплывали яркие фрагменты из нашего общего прошлого в лесу и на базе. Нежное касание губ и властные объятия, от которых сбивается дыхание и обращается в лаву кровь. Не отрывая взгляда и словно читая мои мысли, Олдер приподнял меня за подбородок и коснулся большим пальцем губ. Очертил контур, вынуждая их приоткрыть, и глухо произнёс: «Ты совсем на него не похожа». Не дав мне опомниться и вникнуть в смысл сказанного, поцеловал. Внезапно, ярко, страстно. Я обрушивала на себя сотни тысяч проклятий, ругала, как могла, но сопротивляться охватившему меня наваждению оказалось не в состоянии. Неспособная противиться горячим губам, сминающим мои, рукам, чувственно скользящим по спине, я таяла, точно лёд под натиском солнца, прекрасного, но смертельного. Неизвестно, чем бы закончилось это безумие, если бы не раздавшийся рядом шум, вернувший меня к реальности, странной немыслимой реальности, в которой мы оказались заперты до заката. Не сдержав тихого стона, я отстранилась и точно в тумане посмотрела на находящееся напротив лицо. На чётко очерченные губы, твёрдую линию подбородка и тёмные брови, под которыми сверкали карие глаза. Действительно сверкали. Точно заполненные разлившейся золотой рекой, впитавшие в себя все её переливы и блеск. В эти короткие мгновения я увидела в них больше, чем за все недели до этого. Борьбу с самим собой, сомнения, противоречивость чувств. Настоящую, проглянувшую наружу душу Олдера Дира. Шум повторился. С трудом оторвавшись от взгляда Олдера, я обернулась и обнаружила по другую сторону барьера мальчика. Отметила сдвинутую на бок шапку с козырьком, зажатый подмышкой мяч, свободную одежду и щуплую фигуру. На вид мальчишке было лет 10. Хлопая большими глазами, он смотрел прямо на нас.